Сцена вторая. Там же улица. Входят Порция и Нериса, все еще переодетые. Порция. Спроси, где дом жида. Дай акт ему, пускай подпишет. Мы уедем в ночь, и раньше, чем мужья, домой вернемся. Лоренцо будет рад бумаге этой. Входит Грациана. Грациана. Ну вот я и догнал вас. Сеньор Бассанио после размышления вам перстень шлет и очень просит вас с ним отобедать. Порция. Это невозможно, но перстень с благодарностью приму, так и скажите. Кстати, укажите дом Шейлока вы моему песцу. Грациана. Исполню с радостью. Нериса. Сеньор, два слова. Тихо, Порции. Удастся ли выманить у мужа перстень, что клялся он хранить, я посмотрю. Порция тихо Нерисе. Ручаюсь я, что да. Вот будут клясться, что перстни отдали они мужчинам, но мы их уличим и переспорим. Громко. Спеши, ты знаешь, где я буду ждать. Нерисса Грациана. Пойдем, вы мне укажете дорогу. Уходит.